Эпилог. Новые земли встретили его запустением. Серые скалы, бледно-желтая, изрезанная трещинами земля, остывшие кристаллы. Кто-то выпил весь их свет без остатка. Там, откуда пришел крылатый гигант с бурой гривой, было множество таких кристаллов. У каждого был свой оттенок, свой голос. Он мог часами сидеть в их окружении и слушать их шепот. Ему никогда не приходило в голову забирать их волшебство, потому что кристаллы умели разговаривать. Жалел он только о том, что они не могли его слышать. Гигант много раз пытался с ними разговаривать, но так ни разу и не добился ответа. В его родных краях никто больше не умел говорить. Ни огромные злые многоножки, ни обитавшие в глубоких пещерах слепые змеи. Не толстые ленивые ящеры, населявшие глубокие черные воды ледяных заливов. Косматые четвероногие исполины, населявшие холодные предгорья, умели только реветь. Желтые камни, украшавшие лбы этих созданий, дышали дикой магией и заставляли скудную природу вокруг оживать, обеспечивая им корм. Эта сила и их тела были пищей для самого крылатого гиганта. Он знал, что шерстистые существа не могут понять его речь, но все равно просил прощения перед тем, как забрать их живительную энергию. Он был на вершине пищевой цепочки своего мира холодных скал, темных хвойных лесов и беспокойных вулканов, дышащих огнем. Не было ни одного существа, что могло бы противостоять ему. Светила плыли по небосклону, отсчитывая бесконечные дни его странствий. Наконец он понял, что же его гложет. Гигант мог разговаривать, рисовать вулканическим пеплом рисунки на скалах, но не мог ни с кем поделиться этим. Он не знал, почему только он среди всех существ был таким. Тогда он решил оставить свою родину и пересечь водную гладь вокруг, всегда оказавшуюся ему бескрайней. Его большие сильные крылья легко несли его несколько дней, пока впереди не растянулась полоса неизвестных ему берегов. Так он обнаружил себя в этой стране жестких, колючих растений и покинутых тысячу лет назад руин. Его взгляд остановился на неимоверно высокой скале на горизонте. Даже на таком огромном расстоянии он чувствовал стягивающиеся к ней ветра магии и направился туда из простого, почти детского интереса. На половине пути он начал вынюхивать живых существ. Гигант был голоден, но пустоши были совершенно лишены жизни. И он почти отчаялся, когда его острое зрение уловило движение среди темных зарослей. Маленькое сгорбленное существо заметило его, но уже не успело укрыться. Погоня оказалась короткой. Когтистая лапа сомкнулась вокруг костлявого тельца, покрытого свалявшейся шерстью. Внутри него едва заметно тлели обрывки магии. Гигант только вздохнул. Этого было мало, ужасно мало, но выбора не было. «Прости меня, кем бы ты ни был», — пророкотал он. «Но мне придется взять твою силу и твое тепло». «Будь вся проклята», — хрипло ответила ему жертва. «Давай, сожри меня». Это было настолько неожиданно, что крылатый гигант едва не разжал пальца. Он вовремя понял, что существо не умеет летать и наверняка разобьется, поэтому он осторожно переложил его на другую ладонь и опустил на землю. А потом, дождавшись, пока существо встанет на ноги, припал на колени и наклонил голову, чтобы удостовериться, не ошибся ли он. «Ты умеешь говорить и понимать речь?» – изумленно спросил гигант. «Говорить? Конечно!» – опасливо ответил обитатель пустошей. «Потрясающе! Еще раз прости меня за то, что принял тебя за безмолвного. Я так долго искал того, кто мог бы понять меня. Ты не держишь на меня зла?» На измождённом лице четвероногого существа отразилась целая череда эмоций. Пока его отливающие янтарем глаза не сузились, и его рот не расплылся в улыбке. «Нет, нет, что ты! Я вовсе не зол на тебя, ведь мы, те, кто умеем разговаривать, должны держаться вместе. Мы же с тобой как братья. Братья? Переспросил гигант. Что это значит? Это значит, что мы связаны. Ты и я – одно племя. Как косматые – одно племя, потому что рождаются одинаковыми? Да. Существо задумалось, почесав костлявой рукой над ухом возле короткого рога. Да-да, именно так. Но ведь мы с тобой выглядим по-разному. С сомнением качнул головой гигант. Нас объединяет кое-что более важное. Мы с тобой разумные существа, поэтому мы братья. К тому же, когда-то я был таким же большим, как и ты. С тобой что-то случилось? Злые черные чудовища с юга напали на меня и обманом отобрали мою силу. С этими словами его новоприобретенный брат гневно притопнул копытом. «Бросили меня в пустошах, решив, что я умер. Наивные жалкие твари. Похоже, они не совладали с ворованной магией. Мне удалось вернуть себе совсем немного. И я решил, отступить». Гигант задумчиво посмотрел на ставшую гораздо ближе гору. Звенящий от магического возмущения воздух говорил о недавней катастрофе невероятных масштабов. Он решил, что эти земли были такими же полными жизни, как и его собственные. Должно быть, чудовища, так жестоко поступившие с его братом, разорили его родину. «Нельзя отбирать магию тех, кто обладает голосом», — сокрушенно высказал он ту истину, которую давно принял для себя. «Ты прав. Все, кто понимает речь друг друга, братья». «Все верно», — с энтузиазмом поддержал его собеседник. «Скажи мне, брат, у тебя есть имя?» Этот вопрос заставил гиганта широко улыбнуться. Он так давно надеялся найти другое разумное существо. Он готовился, собрав в своих родных краях обломки с начертанными на них знаками древнего языка. Он составлял их в разном порядке, придумывая себе имя, которым он сможет представиться. Наконец, пришло его время. «Скорпан!» – с гордостью произнес гигант. «А моё... Тирек!» Существо ответило так, словно поначалу не знало, как представиться. «Я очень рад встретить тебя, брат Тирек!» Искренне улыбнулся ему Скорпан, а потом воинственно щелкнул хвостом по бесплодной земле. «Если ты хочешь, мы немедленно отправимся за теми чудовищами, что причинили тебе вред. Только скажи, и я сокрушу их». Он обратил внимание, как блеснули глаза Тирека. Но вместо того, чтобы указать направление, его брат поднял руки, словно желал уберечь крылатого гиганта от необдуманных действий. Его багровое лицо изображало бесконечное беспокойство. «Постой, Скорпан! Я очень ценю твою отвагу! Да, отвагу! Но чудовища очень сильны и опасны! Я...» Тирек задумался. «Я не хочу, чтобы ты подвергся опасности! Мы сможем победить их, только сообща! Быть может, ты поможешь мне вернуть магию?» Скорпан без промедления подхватил своего хрупкого брата, в первый момент напугав его стремительностью движений. Он уже знал, что нужно делать, поэтому он осторожно посадил Тирека на плечи, взмахнул кожистыми крыльями и поднялся в воздух. Он был голоден и порядком устал, но долгожданная встреча с другим разумным существом, в которую он почти перестал верить, придала ему сил. «Мы отправимся на мою родину», — объявил он. «Там будет довольно пищи и силы, чтобы ты вернул себе былое могущество. А потом мы вернемся сюда и изгоним чудовищ. И ты сможешь снова жить в мире, брат Тирек». «Конечно, Скорпан», — согласился его брат, торжествующе потирая руки. «Именно так мы и поступим». Круглый камешек медленно плыл по воздуху. Он совершал этот путь уже 8-й раз за последние несколько минут. На этот раз он достиг пункта своего назначения и устроился на вершине пирамидки из таких же камешков. «Получилось!» – радостно воскликнул синий жеребёнок, и слабое сияние вокруг его короткого рога рассеялось. «Очень, очень хорошо!» – кивнул ему наблюдавший за ним серый единорог, звеня бубенцами на побитой временем шляпе. «Надеюсь, все усвоили, как это делается, потому что завтра у нас...» «Мэтр Старсверл», — громко позвал его из-за спины очень серьёзный голос. Единорог обернулся, он всё ещё привыкал к этому имени. За свою весьма долгую по меркам пони жизнь он носил множество имён. Одни он выдумывал сам, другие получал от друзей или от молвы. Но он чувствовал, что это задержится с ним надолго. Всему виной был знак, проступивший на его бедре. Звёздный вихрь, так похожий на могущественное заклинание возвышения. Его величайшую победу и одновременно его величайший провал. «Мэтр, время!» — повторил тише и спокойнее пони в гибких, чешуйчатых доспехах, недавно созданных единорогом. «Пора». Два десятка разноцветных жеребят-единорогов, сидевших полукругом перед Старсверлом, немедленно уставились на воина с рыжей гривой. Тот, в свою очередь, поймал их взгляды и отвернулся, пряча глаза под растрёпанной огненной чёлкой. «Спасибо, Даун Блейз», – чуть наклонил голову чародей, а потом снова повернулся к жеребятам. «На сегодня занятия окончены. К завтрашнему дню всем заучить сегодняшние алгоритмы. Запомнили?» «Да, учитель Старсверл!» – хором отозвались дети. «Вот и славно, мои маленькие пони!» «Мы вовсе не пони, учитель!» – неожиданно сказал жеребёнок с синей шерсткой. «Мы единороги!» «Единороги тоже пони. Все пони – братья друг другу, есть у них рог или нет!» – нахмурившись, проговорил Старсверл. «Поразмыслите и над этим тоже. Я хочу, чтобы все об этом помнили. Мой ассистент проводит вас до дома». Последние слова он сказал нарочито громко, чтобы рыжеволосый пони мог их услышать. Даун Блейз тяжело вздохнул, но спорить не стал. Он медленно двинулся по горной тропе, позволяя стайке маленьких единорогов пристроиться за ним. Жеребята восторженно переговаривались, хвастались друг перед другом и восхищались мечом, висящим на боку ведущего их взрослого пони. Старсверл сам создал это оружие для одного старого друга, которого уже не было в этом мире. Вид меча навевал печальные воспоминания, но чародей не жалел, что подарил найденный на пепелище клинок своему новому помощнику. Он обнаружил Даун Блейза едва живым среди руин поселения пони. Одного из двух выживших. Всего двое из целого города. Старсверл нарочно старался подстроить обстоятельства так, чтобы молчаливый пони проводил побольше времени с жеребятами. Единорог надеялся, что так его раны быстрее забудутся. Пока что получалось не слишком удачно. Дорога среди скал увела учеников Старсверла вниз, к хорошо укреплённому посёлку. Там несколько десятков переселенцев присматривали за маленькими единорогами, обучавшимися магии у древнейшего волшебника среди пони. Сам же учитель двинулся вверх, туда, где он построил небольшой каменный домик. Когда-то на его месте возвышалась великолепная башня, но эти времена прошли. Старсверл остановился перед входом в своё скромное жилище и ещё раз окинул взглядом простирающуюся к югу страну пони. Жизнь пони изменилась навсегда, и Старсверл был причастен к этому более чем кто-либо. Грандиозное заклятие, сотворённое в пустошах, сработало совсем не так, как он ожидал. Быть может, тому были виной его собственные ошибки, необузданная сила чудовищ, или странная новая магия, родившаяся в бою с рогатым монстром Тираком. Но пони не превратились в аликорнов, как он ожидал. Вместо этого в новом поколении множество жеребят родилось с маленькими крылышками или с короткими рогами под стать тому, что украшало лоб Старсвирла. Единороги и пегасы. Это посеяло настоящую панику среди копытного народа, пусть и кратковременную. Возвышение затронуло и взрослых пони. Многие обнаружили проступившие на крупах символы, мистическим образом связанные с тем делом, которое каждый пони выбирал своим призванием. Это озадачило Старсвирла гораздо больше, чем разделение черт Аликорна между новорожденными жеребятами. Он подозревал, что дело было в строке «овладеть судьбой», повторявшейся несколько раз в алгоритме. Собственную метку он увидел, когда очнулся на дне расщелины в плато. Вскоре после того, как шестигранный кристалл взорвался от переизбытка силы. Или от того, что Кризалис нарушила заклинание. «Кризи, бедная моя Кризи!» Одними губами произнёс Старсвирл, спускаясь по лестнице в подвал домика. Пол подземного туннеля всё ещё покрывали каменные обломки. Тяжёлые двери с магическим замком вернулись на своё место. В конце многодневного изнурительного пути домой Старсвирл обнаружил свою башню в руинах. Его лаборатория была разорена, а город Гримснаута вдалеке всё ещё исходил посмертным чёрным дымом. Наверное, никогда за всю жизнь единорог не испытывал такого глубокого, тотального отчаяния, как в те дни. Необходимость помочь двум несчастным пони, пережившим гибель города, дала ему необходимый импульс к действию. Как и прежде, он работал с тем, что дала ему жизнь.